Вот, значит, и прекрасная карта у нас следующая, десяточка Пентаклей. Значит, и продолжается у нас все еще 4 апреля. Значит, ну, чего можно сказать про десятку Пентаклей прямую? Частный аспект, который у нас говорил про семью, явно десятки скипетров прямой рассказывала. Помните, я проводила параллель между семьей энергетической, помните, и между семьей, соответственно, да, там формальной. Спасибо большое. Между семьей формальной. Благодарю. Вот, значит, основной аспект десятки Пентаклей. Переход на другой энергетический или финансовый уровень. Может совпасть? Может. Может не совпасть? Может. Можно перейти на другой финансовый уровень, при этом оставаясь при предыдущем энергетическом. Это что значит? Да, это значит, что вы начинаете денег получать, очевидно, больше. Получать сами ли, либо там, соответственно, зарабатывать сами ли, да, или появляется там, не знаю, какой-то партнер, который за вас что-то платит. Или там, например, муж-жена начинает работать так, что деньги становятся другие, доступны. Понятно? Это не нолик, к сожалению, дополнительный. Было бы хорошо. Вот. Но это, в общем, ну, какое-то такое очень заметное повышение. Да? Но я бы сказала, что меньше 50% повышения десятка Пентаклей не разменивается. Да, то есть, ну, вот это, ну, бывает, конечно, что там и 300%, и 500%, да, там плюс. В зависимости от того, да, там, какой скачок вы делаете. Вот, значит, соответственно, переход на другой финансовый уровень, при этом уровень энергетики может оставаться прежним. Значит, переход на другой энергетический уровень, что это такое? Это когда вы начинаете совсем на другом уровне, более интенсивно проживать свою жизнь или проживать отношения. Это понятно, нет? То есть, когда, соответственно, вот увеличивается всегда темп жизни, но под увеличением темпа жизни я не имею в виду с пультом по жизни, когда неделя проходит, и ты не понимаешь, что уже прошла неделя. Вот это как раз не увеличение темпа жизни. Увеличение темпа жизни с эзотерической точки зрения – это когда вот у нас сегодня какой день недели, простите, четверг? Вот когда с прошлого четверга до этого у вас, если смотреть, ну вот, глазами, да, вот, ну, не объективными, не по часам следить за временем, то у вас проходит где-то на неделе 2-3. Понимаете, нет, когда прошлый четверг был очень давно. Понятно, да? Вот когда вот таким образом скачкообразно меняется, соответственно, уровень проживания жизни, вот это десятка Пентаклей. Понимаете, да, или когда там от отношений остается очень много энергии, и во время прям непосредственно отношений, и после отношений. Это десятка Пентаклей в отношениях. Десятка Пентаклей на работе – это скачок в профессионализме, в уровне коммуникации с потоком. Понятно? То есть это не то, насколько там, я не знаю, тебе там попу наскипидарили. Да, это не в этом дело, да, а дело именно в качестве проживания. Может увеличиться и качество проживания, и другой финансовый уровень. Да? Одно другому не мешает. Еще раз говорю, что это всегда скачок. Поэтому я бы сказала, да, как обещание в картах, это красиво. Вот, и альтернативно десятки скипетров, потому что они, в общем, очень схожи между собой, потому что десятка скипетров – переход на другой социальный уровень, да, здесь на энергетический. Иначе говоря, все может остаться так же, десятки Пентаклей, но при этом, да, получается, что твоя жизнь изменится по наполнению десятки скипетров, может измениться только внешнее проявление жизни, но при этом оно станет более удобным, больше сшитым под тебя. Ну, был когда-нибудь про десятку скипетров опыт, когда приходишь домой на, ну, мальчиков, я не знаю, там, с чем, значит, хорошо, в какой-то обуви, мальчиков, я думаю, что без каблуков тоже бывает какая-то обувь, которую, соответственно, снимаешь, ходишь по дому и понимаешь, что ты ноги разминаешь, настолько тебе удобно. Вот что ты вылез из этого неудобного. Вот это десятка скипетров. Ну, я про энергетику, вот про ощущение этого. Удобно, комфортно, так как надо. Вот, соответственно, то есть всегда есть внешнее проявление десятки скипетров. Десятка Пентаклей может ничего не измениться. Тут я помню, как в Таиланде вдруг резко раз и влюбилась в мужа, собственно. Это было охренительное состояние. я поняла, что я настолько устала от монотонности тайской жизни. Вот, правда-правда. Там же на мне все дети оказались резко. И нянька, которая только до 12 дня могла с ними заниматься. Там на час можно было в магазин отъехать. Вот, то, что тайская нянька по-английски только с ними говорит, и она с ними не справляется фактически. Вот, да, и поэтому, в общем, монотонность такой жизни тайской, да, я вопила, что я тайская домохозяйка, мужики надо мной ржали, там белье стирала, что-то еще я там делала, жратву готовила какую-то бесконечную, пойди на такую семью наготовь. Вот, ужас какой-то был буквально. Вот, да, и при этом, соответственно, в этой монотонности внутренний мир, внутреннему миру было скучно, и он стал сам себе придумывать. Вот у меня, значит, случился такой прекрасный состояние, когда щелчком. Значит, вдруг неожиданно я влюбилась в мужа, знаете, он идет в магазин, из машины уходит, возвращается, я на него смотрю, какой мужик, охренеть. Каждое движение его, понимаете, вдруг неожиданно я поняла, что он самый умный из всех, кого я когда бы то ни было видела. Самый энергетичный, самый сексуальный, самый красивый. Красивый вообще никого не бывает. Вот, ну недолго, потом приехала бывшая жена, и все закончилось. Ну вот, она как-то не вовремя приехала, уже еще потащилась. Ну вот, и как-то прекрасно. Вот фактически, да, ничего не меняется, да, но вот при этом десятка пентаклей, да, вот есть те, у кого есть дети. Вот я замечала, с детьми такое регулярно бывает. Вдруг неожиданно раз, и начинаешь своего собственного ребенка переживать как-то по-другому. Mm-hmm. Был опыт. Причем на пустом месте. Mm-hmm. Вот ничего внешне не меняется. Меняется только переживание. Вот, значит, ну вот как-то так. Хорошо. Значит, это основной аспект, частный, альтернативный частный аспект десятки скипетров. Вы помните, десятка скипетров говорила какой-то физический объект. Квартира, машина, орган, если вот прям, да, там книга, ну вот какой-то физический объект. Десятка пентаклей также может описывать физический объект, но это физический объект, который ну вот, является для тебя... скажем, центром изменения твоего статуса финансового, ну, символом изменения твоего финансового статуса, или некое приобретение, которое является, скажем, каузальным донором. На прошлом уроке рассказывала, что такое каузальный вампир. Помните? Отлично. Вот представьте себе, да, вот у нас было помещение на Савеловской, не застали, нет? Вот те, кто застали, да, значит, вот помещение на Савеловской было каузальным вампиром. От дома туда нам было ехать 2,5 часа. Я уже в машине, в одноклассниках сидела, понимаете, да, то есть я, в общем, пыталась эти 2,5 часа хоть как-нибудь, понимаете, занять. Мы с Андрюшей книжку даже стали писать в машине. Представляете, ну 2,5 часа по пробкам. Да свихнуться и не жить, понимаете? А здесь мы доезжаем за 40 минут. Вот это помещение, в принципе, нам обещало десятку пентаклей, да, как каузального донора, понимаете, да, то, что наоборот дарит возможности. Не забирает энергию, силы, деньги, понимаете, а дарит возможности. Понимаете, нет? То есть, соответственно, да, вот некое приобретение плотного порядка, которое является каузальным донором. То есть донором сил, времени, да, там с этого можно, ну, не знаю, там, бабушка умерла, там в наследство осталась квартира. Вот если это то, что подарит время, энергию, возможности, деньги, то пройдет десятка пентаклей. Вот. Или же показатель другого уровня материального статуса. То есть если десятка скипетров – это просто машина, то десятка пентаклей – это дорогущая машина. Понимаете, да? Ну, по крайней мере, для тебя дорогущая. Не знаю, может, так. До этого были какие-то другие. То есть это не обязательно прям, как они там, дорогущие, как называются, я даже не знаю. В общем, как-то они точно называются. Знаете, вот такой ряд, Бентли, помню, есть такое название. Вот, да, это не обязательно так, это может быть обычный, там, я не знаю, Lexus, Mercedes, в общем, что-то. В любом случае что-то такое красивое, да, в любом случае не Ford. Jaguar, да, вот тоже есть название прекрасное, например. Вот. Ну, понятно, нет? То есть, иначе говоря, по сравнению с предыдущим, ладно. Вот. Это тоже может быть выражено десятка пентаклей в частном аспекте. Ну, и знаете, обычно, когда мы такое длинное будущее гадаем, и там десятка пентаклей выходит, правильно, то это, в принципе, может означать что-нибудь такое вот прям прикольное, да, там полученное, особенно если это в домах там прибыли какой-нибудь. Вот, последний частный аспект десятки пентаклей прямой – это прям непосредственно разовая сумма денег, которая при этом, да, ну, такая приятная, разовая, значимая. То есть, ну, например, да, там, если кто-то работает по контракту, да, на фирме и зарабатывает денег в зависимости, ну, вот, или кто-то предприниматель, да, то вот, ну, вот такие разовые суммы, когда отваливаются. То есть это не зарплата, а это либо бонус, либо премия, да, либо, ну, вот, скажем, не зарплата, а прибыль. В том случае, если, соответственно, например, вы там просматриваете какую-то ситуацию с должниками, десятка пентаклей в этом случае обещает разовую отдачу денег. Значит, сейчас объясню, да, там в том случае, если, например, вы пытаетесь забрать всю денежку, а вам при этом говорят о том, что, слушай, сейчас есть только половина, ты говоришь, две трети. Потому что десятка пентаклей обещает разовую отдачу, понимаете, нет? То есть фактически за остальными гоняться потом придется очень долго, и не факт, что их дадут. Взятка может быть, откат. Ну, почти то же самое, что прибыль и премия, правда? Ну вот, то есть, соответственно, бывает так, значит, просматриваешь там, например, перспективы работы и десятка пентаклей. Ты говоришь, другой финансовый уровень, а не нет, говорит, разовые деньги. То есть, соответственно, да, вот основные, например, там деньги будут очень маленькие, но при этом, да, будут периодически вот так вот выпадать такие префицитные какие-то деньги от десятки пентаклей. Вот, но нерегулярные. Понятно? Хорошо, то есть сами деньги. Все, перевернутая. Перевернутая десятка пентаклей. У нас это такая очень приятная карта. Значит, с очень приятным частным аспектом. Вот, ну, начнем с основного аспекта. Это когда ты делаешь то, что тебе нравится, и вкладываешь это просто потому, что так твоя душа велит, ничего не ожидая в ответ. То есть это вот такой, знаете, акт творческого развития, акт творческого вложения. Понимаете, да? Когда ты это делаешь, вот от нечего делать, честно говоря, да, ну или просто от того, что тебе хочется. Вот некоторые даже за возможность, проявляя десятку пентаклей перевернутую, даже денег платят. Понимаете, вот прийти там, я не знаю, заплатить денег, а там, там не знаю, порисовать, например, да, вот, или там попеть. Так вот даром никто не слушает, а если попеть, то, в общем, вполне себе и послушают. Ну вот, да, то есть, в общем, то есть, иначе говоря, ты делаешь, что тебе нравится. Ну, не знаю, там, если бы был здесь Вася, то я бы на нем пример привела. Но пока его нет, приведу загласно. Вот, например, да, он бы приплачивал за то, чтобы его слушали. Понимаете, да, то есть, вот, гурить – это его любимое дело, согласитесь. Вот, играть в гуру, да, то есть, вот, наставлять на путь истины. Вот это дело хорошее, вот он с удовольствием будет делать. Если ему за это платят, он прекрасно берет деньги. Если ему за это не платят, прекрасно. Если ты говоришь, хорошо, погури, но мне за это заплатил, он может даже заплатит. Нормально так. Вот мне, например, заплатил один раз, когда на золотой диплом сдавал. Он там погурил, я послушала, получила деньги, сказала, готов. А вот, и поставила подпись, о чем я думала. Вот, значит, я просто не думала о перспективах. Вот, значит, хорошо. Итак, в общем, соответственно, получается, что вот десятка пентаклей в отношениях я много раз встречала прекрасные пары. Представляете, вот они так сошлись, случайно познакомились. Потом случайно она подумала, что всегда мечтала заниматься танго, а он как раз ходит на танго. Потом через какое-то время случайно у него ремонт, и он к ней жить приехал на это время. Все само собой происходит. Потом случайно вечером, живя уже друг с другом, они друг на друга посмотрели, подумали, что-то... А что мы до сих пор не пробовали потрахаться? А что ж действительно не потрахаться? И так само по себе, да, без всяких проблем. Ей говорят, а тебе не кажется, что он тебя использует, он тебя живет? Он говорит, да боже мой, я обожаю, когда у меня дома кто живет. Да, поэтому мне прекрасно. Вот. Ну, а вот секс, слушай, я бы сама бы доплачивала за такой секс, о чем речь? Понимаете, да? И у меня есть вот несколько раз реально были вот в окружении именно такие истории, когда через какое-то время говорят, слушай, а почему нам не пожениться? Он говорит, а правда. Понимаете, нет, то есть вот когда ничего не ждешь, это не называется каким-то красивым словом «любовь». Понимаете, нет? Но по факту, в принципе, то, что это не называется «любовь», не значит, ее нет в раскладе. Понимаете, да? Просто это ситуация, когда без концепций. Понимаете, когда ты делаешь то, что тебе нравится, и это с удовольствием принимается второй стороной, и при этом алаверды, да, то есть вторая сторона тоже делает то, что нравится, и тебе это жутко тоже прекрасно. Понимаете, нет? Там человеку нравится пиздить, тебе нравится слушать, прекрасно. Тебе нравится готовить, он любит жрать, прекрасно. Понимаете, нет, то есть вот ему нравится ездить на машине, а ты любишь кататься по разным местам, прекрасно. Понимаете, нет? То есть вот такое вот, прям действительно, когда все легко и без того, что то есть ты не ожидаешь от этого какой-то стратегии. Тебе нравится процесс. Понимаете, секс не ради оргазма, а ради процесса. По-моему, прекрасно. Вот в этом случае, как мне кажется, самые вкусные результаты получаются. Понимаете, дети ради процесса. Вот. Ну, кстати, тоже десятка пентаклей перевернутая в детях, да, вот, например, это когда ты просто делаешь то, что ты должна делать, или делаешь то, что ты должен делать. Ну, я имею в виду не процесс создания детей, а когда они уже появились. Да, то есть, в общем, я, например, чаще всего по отношению к своим детям делаю то, что мне прекрасно. Понимаете, да, и когда мне что-то не нравится, мне это делают няньки, вот, например. То есть я считаю, что я вообще от детей получаю все самое вкусное. Ну вот, понимаете, а когда невкусно, этим няньки занимаются, а я вместо этого работаю на любимой работе, а нянькам от этого отдаю денег. Почти все, что заработала. Ужас. Ну вот, ну, в общем, по факту. А, это так. Значит, понятно, нет, то есть, и ничего не жду. Вот нахрена эти дети, кто не знает? А вдруг я в старости воды не захочу, помню, стакан воды поднести. А вдруг мне не захочется? Понимаете, да, там, вот... Чего от них ждать вообще? Вот, да, они же ничего не обязаны. Уйдут, рукой помашут, да, и все. Вот. Ну, как-то кошек же мы заводим не для того, чтобы они нам потом в старости что-то делали. Понимаете, а просто потому, что любим там собак также, в общем. Не срут, и слава богу, я считаю. Ну вот, в общем, как-то так. Понимаете, нет, то есть десятка пентаклей перевернутая, она убирает вот эту, да, вот эту тему там, будущего, понимаете, да, там, того, что это будущее там какое-то должно быть правильное, просчитанное, понимаете, да, главное не ошибиться, там, меня двое, вот мы не знаем, жениться, не жениться, я говорю, да что вы не корову продаете, какая вам разница, женитесь, если хочется, потом, в конце концов, разведетесь, что не так-то, в общем-то, не заводить совместное имущество, или, я не знаю, подпишите брачный контракт, если сыкать-то, что плохого-то, ой, съезжаться, не съезжаться, съезжайте, конечно, есть такая тема возникла, съездите, там разберетесь. Ну хорошо, съедьтесь на неделю. Тройку пентаклей никто не отменял. Вот это суть десятки пентаклей перевернутой. Понимаете, только вам это могут рекомендовать, например, карты рекомендации. Вам могут говорить, а так и есть. Да, прекрасно. Вот какая у меня работа? Десятка пентаклей перевернутая. Значит, могут за это ругать, имейте в виду. В этом случае контекст будет такой. Очень легкомысленно относишься к этому. Не закладываешься в будущее. Ну, не знаю, вот, например, Маринка там занимается психологией. Вот как не попадя занимается. То занимается, то не занимается. Понимаете? А например, наверху стоит эгрегор такой, знаешь, уже. Ну, и сколько мы будем раскачиваться? Уже когда, наконец, мы будем это делать по-настоящему? Понимаешь? То есть не так, чтобы он прям именно ругал тебя уже прям, да? И там уже бил тебя, да, там разными картами, там сообщал, там, ну, через пространство, да, тебе, что ты дурочка, да, которая там тормозишь. Нет, он говорит о том, что занимаешься ты этим с удовольствием. Но знаешь, вот в чем разница между, там, например, рисованием ребенка, да, и приобретением навыка рисования как профессии. Понимаете, да, то есть вот в любой профессии есть момент оттачивания мастерства, согласны? А десятка пентаклей перевернута, ты делаешь это тогда, когда тебе приспичат. Вот когда это не про профессию прекрасно, а когда это вот должно быть тем, на чем впоследствии, да, там появится некая большая база, в этом случае будут, конечно, ругаться. Или там, знаете, там, например, у тебя пятерка кубков перевернутая в отношениях с мужиком, а ты к вопросам секса десятка пентаклей перевернутая. А захотелось раз в год, и слава богу. Понимаете, да, легкомысленное отношение к тому, что происходит непосредственно. Ну или не знаю, там вот у меня есть прекрасный там друг, например, с которым мы все время в пятерке мечей. А я прям, знаете, испытываю от этого такое удовольствие, так прекрасно вообще. И вот они мне, например, говорят, легкомысленное отношение к пятерке мечей. Что это такое? Быстро чинись. Да, нельзя. Снижает общий уровень энергетики. Легкомысленное отношение к здоровью может быть? Может. Тактические вопросы. Насморк, капельки, там не знаю, да? Лечение симптома. Но при этом в легкомысленности нас на десятке пентаклей перевернутой обвиняют, то есть в этом нас обвиняют крайне редко. Чаще всего карта позитивная. Знаете почему? Потому что у нас мир невротиков. Понимаете, да? Мы чаще всего, как там есть такое выражение, не добдеть, перебздеть, не помните? Вот что-то об этом. Лучше не добдеть, чем перебздеть. Вот, вот. Лучше перебздеть. Вот, понимаете, десятка пентаклей перевернутой, да, вот, здесь они говорят о том, что мы настолько все, ну вот, да, там, жадные стали, вот, до вложений здесь и сейчас, понимаете, да, нам надо что-то только такое стратегическое, большое, ну, это желтый мир. Понимаете, да, то есть вот десятка пентаклей перевернутая, в принципе, она может быть на зеленом уровне, понимаете, нет, тогда в этом случае ты делаешь то, что тебе звучит, ну, не знаю, от потока, легко, естественно. А что из этого получится? Ну, получится, что получится. Может быть, на желтом уровне десятка пентаклей перевернутая. Ну, скажем, вот быстрее она уже в этом случае будет как легкомысленная. Согласны? Нет. Хотя нет, может быть, и здесь тоже за нее будут хвалить, и говорить, ну, хоть где-то ты не думаешь о будущем. А вот в том случае, если там, например, ругают, то это оранжевые хвосты, согласитесь, нет? Поэтому я говорю, что смотрим, бывает про нее ругань. Частный аспект рассказываю. Лотерея. Выигрыш в лотерею. Разовое вложение куда-то с получением от этого охренительной прибыли, которую не ждешь. Ну, потому что я надеюсь, ни один нормальный человек не ждет выигрыша, покупая билетик. Ну, как, да, внутренний ребенок, конечно же, надеется, да, но при этом все-таки посмотрите, да, что расстраивается только детская часть. Взрослая говорит, ну, в общем, что я хотел, спрашивается. Вот, и идет дальше. Вот десятка пентаклей перевернутый может давать неожиданный выигрыш. Неважно, в лотерею неожиданный выигрыш там в чем-то другом, да, там, например, там, послала там, я не знаю, на свою фотографию Лена на конкурс красоты, и вдруг ее выбрали. Правильно? Правильно. Неожиданный выигрыш, неожиданный. Вот, вы не представляете, младшие арканы, мы закончили. Офигеть. Значит, в связи с этим сейчас перерывимся, правильно? И после этого начинаем изучать шута. Ура!